А другие варианты у тебя есть? Не думай об этом сейчас, Лиз. Давай лучше я быстро тебя вылечу. Приехал Филипп с лекарствами, очень расстроенный, и извинился передо мной и Ваян за то, что стал причиной таких неприятностей. По крайней мере, ему так казалось. «Ничего страшного», — ответила Ваян. «Не волнуйся, я ее скоро вылечу. Ей быстро полегчает». После чего она отправилась в кухню и вернулась с огромной стеклянной миской, полной каких-то листиков, корешков ягод, среди которых я признала куркуму, ворсистую массу, похожую на пырей, и, кажется, глаз какого-то зверя, вроде тритона. И все это плавало в буром собственном соку. Там было примерно 3 литра этого непонятного варева. Вонь стояла, как от дохлятины. «Пей, малышка», — проговорила Ваян. «Надо выпить все». Я с трудом влила месиво в себя. И меньше чем через 2 часа... Ну что тут говорить? Все знают, чем заканчиваются такие истории. Меньше чем через 2 часа все прошло. Я полностью излечилась. Инфекции, которую на Западе лечат антибиотиками несколько дней, как не бывало. Я попыталась сучить Ваян деньги в благодарность за то, что она меня вылечила. Но та лишь рассмеялась в ответ. «Моя сестра не должна платить». Потом повернулась к Филиппу с напускным серьезным видом. «Сегодня ты будешь с ней поосторожнее. Можно только спать рядом, но не трогать». «Ты не стесняешься лечить сексуальные болезни?» — спросила я Ваян. «Лиз, я же лекарь. Я лечу все болезни. Женские вагины, мужские бананы. Иногда даже делаю искусственные пенисы для женщин, чтобы они могли заниматься сексом в одиночестве». «Вибраторы?» Я была в шоке. «Не у всех есть бразильский бойфренд, Лиз», — укорила меня Ваян. А потом перевела взгляд на Филиппа и весело произнесла: «Если однажды твой банан станет мягким, я дам тебе лекарство». Я принялась заверять Ваян, что Филиппа ни к чему лекарство для банана. Но он прервал меня, предприимчивый, как всегда, и спросил ее, нельзя ли разлить ее лекарство для укрепления банана по скляночкам и пустить на рынок. «Мы могли бы заработать состояние», — сказал он. Но Ваян объяснила, что все не так просто. Для эффективности ее снадобья должны быть свежими, приготовленными в тот же день, и их нужно подкреплять молитвами. В любом случае, лекарство для приема внутрь — не единственный способ сделать банан твердым, — заверила нас Ваян. Она также лечит пациентов массажем. А потом, к нашему ужасу и изумлению, она описала различные массажи, применяемые к поникшим бананам. Например, ухватиться за штуковину у основания и трясти ее из стороны в сторону примерно в течение часа, стимулируя кровоток, одновременно распевая особые мантры. Но, Ваян, что если мужчина приходит каждый день и говорит: «Доктор, я все еще не вылечился. Мне нужен еще один бананомассаж». В ответ на это пошлое предположение Ваян расхохоталась, но призналась, что действительно надо быть поосторожнее и не слишком много времени посвящать бананотерапии, так как это вызывает в ней определенные сильные чувства, и ей кажется, что они не очень хорошо влияют на целебную энергию. Бывает и так, что мужчины теряют контроль. «А вы что бы сделали, если бы много лет страдали импотенцией, и вдруг прекрасная смуглокожая женщина с длинными черными шелковистыми волосами заново бы запустила аппарат?» Один парень во время сеанса вскочил и стал гоняться за ней по комнате с криком: «Мне нужна Ваян! Мне нужна Ваян!» Но и это не все, на что способна Ваян. Бывает, ее просят стать сексуальной наставницей для пары, где или мужчина импотент, или женщина фригидна, или никак не получается зачать ребенка. Тогда Ваян рисует волшебные картины на простынях и объясняет, какие сексуальные позы лучше подходят для определенного дня месяца. Ваян говорит, что если мужчина хочет сделать ребенка, он должен заниматься сексом с женой очень-очень жестко и выстреливать воду из своего банана в ее вагину очень-очень быстро. Порой Ваян приходится находиться непосредственно в спальне, где супруги выполняют свои обязанности, и объяснять, насколько жестко и быстро все должно происходить. «И что, мужчинам удается выстреливать воду из банана очень сильно и очень быстро, когда рядом стоит доктор Ваян и смотрит?» — любопытствую я. Филипп изображает Ваян, помогающую семейной паре. «Сильнее, быстрее. Ты хочешь ребенка или нет?» Ваян соглашается, что со стороны это кажется безумием.